Глава 9. За пределами науки. Современный креационизм. Если представление о том, что эволюцию движет в основном естественный отбор, это все-таки теоретическая модель, пусть и убедительная, подтвержденная множеством наблюдений и экспериментов и сегодня не имеющая внятной альтернативы, то эволюцию как таковую сегодняшняя наука рассматривает уже не как идею или теорию, а как непреложный факт, несмотря на то, что некоторые эволюционные явления никому не удавалось наблюдать непосредственно и вряд ли удастся в обозримом будущем, а наблюдение других возможно только в очень специальных условиях. Что ж, шарообразность Земли тоже перестала быть теорией и перешла в разряд фактов задолго до того, как человек смог убедиться в ней воочию. Непосредственное наблюдение, в строгом смысле этого слова, атомов невозможно в принципе. Электромагнитные волны того диапазона, который воспринимается человеческим глазом, не могут отражаться от объектов столь малого размера. Однако существование атомов тоже давно перестало быть теоретическим конструктом и стало фактом. Но если шарообразность Земли или существование атомов сегодня никто не оспаривает, по крайней мере публично, то про эволюцию мы в последние десятилетия то и дело слышим, что это всего лишь теория или даже гипотеза. В прессе и на телевидении регулярно появляются утверждения, что эволюционная гипотеза давно опровергнута, ни один серьезный ученый в нее не верит, открыты новые факты, полностью опровергающие теорию эволюции и тому подобное. Об интернете и говорить нечего. Число сайтов, где утверждается или на полном серьезе обсуждается нечто подобное, намного превышает число серьезных научных и научно-популярных ресурсов по проблемам эволюции. В широком общественном мнении весьма популярен креационизм, отрицание не только дарвиновского механизма эволюции, но и самой эволюции как таковой. Само слово происходит от латинского «creatio» — сотворение. Однако не всякий человек, верящий в то, что мир и или жизнь в нем сотворены, может считаться креационистом. Обычно этим словом называют представление о том, что некое разумное начало — непосредственно создало все наблюдаемое ныне разнообразие живых существ. Эволюции же либо не было вовсе никакой, либо она сводилась к превращению одних видов в другие без сколько-нибудь принципиального изменения их строения и возможностей. Правда, среди авторов подобных заявлений преобладают люди, далекие от науки или, по крайней мере, от биологии, священники и религиозные проповедники, философы, публицисты и так далее, вплоть до дизайнеров и рекламщиков. Что, однако, не мешает им писать по этой дисциплине учебники. Так, например, уже несколько изданий выдержал учебник Вертьянова, представляющий собой попытку изложить с последовательно антиэволюционных позиций те разделы биологии, которые традиционно изучаются в старших классах средней школы. Те части учебника, которые не связаны непосредственно с проповедью креационизма, попросту списаны с классического учебника «Общая биология» под редакцией Полянского. Везде же, где автор отступает от этого источника, в тексте неизменно появляются не только грубейшие ошибки, но и абсолютно нелепые, неизвестно откуда взятые утверждения, причем часть их не обусловлена даже идеологической задачей издания. Например, утверждение, что у брюхоногих моллюсков известно всего два вида, или что у земноводных есть чешуя. Несмотря на это, и на резкую публичную критику учебника специалистами-биологами и преподавателями биологии, Вертьяновский опус получил благословение патриарха Русской Православной Церкви Алексия II и продолжает переиздаваться. В позднейших изданиях наиболее вопиющие конкретные несуразности убраны, но непоправимая безграмотность автора в излагаемом предмете видна буквально на каждой странице оригинального текста. Однако среди пестрой толпы противников эволюции нет-нет, да и попадаются персонажи с кандидатскими и докторскими степенями, и даже руководители научных учреждений, у людей, не принадлежащих к научной среде, и даже у ученых, чьи научные интересы далеки от биологии. Это создает впечатление, что вопрос об эволюции все еще не решен и остается предметом научной дискуссии, и что креационизм – столь же респектабельная научная концепция, как и эволюционизм. Но, может быть, так оно и есть? Может быть, креационизм в самом деле нашел достойные ответы на вызовы эволюционизма? Может быть, современная наука обнаружила некие новые факты, свидетельствующие в пользу идеи неизменности живых форм и их сотворенности разумным началом, или хотя бы против эволюционного объяснения их многообразия? Может быть, наконец, тщательный логический анализ позволяет интерпретировать в креационистском духе те факты, которые мы привыкли считать доказательствами эволюции? Если сравнить доводы современных креационистов с научными данными по соответствующей проблематике, то впечатление сложится скорее обратное. Креационизм не только не приобрел новых аргументов в свою пользу, но и утратил ряд важнейших доводов из своего небогатого арсенала. Небогатого не только численно, но прежде всего качественно. Как мы увидим далее, большинство доводов креационистов представляет собой, по сути, аргумента ad ignorantiam, апелляции к незнанию. 100 лет назад можно было с умным видом рассуждать о том, что в палеонтологической летописи практически отсутствуют переходные формы, что все основные типы многоклеточных животных появляются почти одновременно в нижнекембрийских отложениях, а в более древних слоях окаменелые останки живых существ отсутствуют вовсе, что природная изменчивость не может вывести признаки организма за пределы видовой нормы, что, наконец, никто и никогда не видел превращения одного вида в другой. Сегодня весь этот джентльменский набор свидетельствует только о глубоком невежестве использующих его сочинителей, либо об их надежде на невежество публики. Хотя останки переходных форм между крупными группами животных существ в геологической летописи по-прежнему нечасты, сегодня палеонтология располагает довольно обширным набором переходных форм между рыбами и земноводными, между рептилиями и млекопитающими, между мелкими динозаврами и птицами, между голосеменными и цветковыми растениями и так далее. О возможных причинах этой редкости мы поговорим в главе 14. В ряде случаев палеонтологи испытывают своего рода «embarras de richesse» – замешательство от избытка, когда в их распоряжении оказываются сразу несколько кандидатов в переходные формы между двумя таксонами, и трудно понять, кто же из них действительно был непосредственным предком современной группы, а кто представляет собой параллельную ветвь эволюции. Что же касается пресловутого «недостающего звена» между человеком и обезьяной, то эта проблема сегодня выглядит откровенно надуманной. Ископаемых останков так много, а переходы между ними столь плавны, что проблема скорее в том, где именно провести чисто условную границу между все еще обезьяной и уже человеком. Подробнее мы будем говорить об этом в главе 21. Здесь не работает даже обычный креационистский софизм, ядовито высмеянный Ричардом Докинзом. Когда ученые находят ископаемое, попадающее в середину очередного разрыва, креационисты только радуются. Теперь в этой линии будут два разрыва вместо одного. В этой конкретной эволюционной линии разрывов уже просто не остается. Загадка кембрийского взрыва по-прежнему волнует умы ученых, однако сегодня нам известны по крайней мере две больших фауны крупных многоклеточных животных, живших на Земле в докембрийские времена – эдиакарская и хайнаньская. Справедливости ради следует сказать, что вопрос о животной природе хайнаньских окаменелостей остается дискуссионным. Ряд авторов интерпретирует эти организмы как многоклеточные водоросли. Другое дело, есть ли среди современных животных прямые потомки тех существ, или эти фауны вымерли, не оставив потомков, а предки современных животных перешли к многоклеточности независимо. Сегодня в научном сообществе преобладает второе мнение – но креационистам от этого не легче. Отождествить кембрийский взрыв с актом творения в любом случае уже не удастся. Кроме того, современная геология и геохимия способны установить присутствие жизни в древних отложениях и даже иногда определить природу образовавших их организмов и в отсутствие каких-либо структурированных ископаемых останков. Так, например, были получены свидетельства того, что губки существовали более чем за 100 миллионов лет до кембрийского взрыва. Что же касается жизни как таковой, то ее присутствие надежно прослеживается вплоть до самых ранних осадочных пород возрастом 3,9 миллиарда лет. Нота Бене. Конечно, можно задаться вопросом, почему жизнь на протяжении большей части своей истории была не в силах перейти рубеж многоклеточности, а потом вдруг разом породила целый букет разнообразных форм. Но сама постановка этого вопроса возможна только если мы признаем факт эволюции, так что креационистам и тут ловить нечего. Утратил силу и излюбленный аргумент креационистов: никто и никогда не видел превращения одного вида в другой. Мы уже говорили о случаях документированного видообразования в природе, слушай главу вторую, застигнутых на разных стадиях. Известны случаи, когда этот процесс целиком происходил на памяти людей. Так совсем недавно американские энтомологи исследовали мух Rhagaletes, личинки которых живут в ягодах боярышника, черники и других сочных плодах, причем на каждом растении паразитирует свой отдельный вид мух. В 17 веке в Америку завезли европейские культурные яблони. Уже в 1864 году в их плодах были обнаружены личинки мух, а современное исследование показало, что яблоневые мухи – такой же отдельный вид, как боярышниковые, черничные и другие. Мало того, вслед за мухой отдельный яблоневый вид образовал и ее паразит – наездник диахасма. Наконец, есть уже довольно обширная литература по экспериментальному видообразованию, когда новые формы возникали прямо в лаборатории по желанию исследователя. Подробнее об этом и, в частности, о том, при каких условиях эти формы можно считать видами, а при каких, в лучшем случае, моделями видов, мы поговорим в главе 14. Здесь же скажем лишь, что видообразование сегодня вполне наблюдаемый процесс. 3 миллиарда доказательств. Пока креационизм терял свои немногочисленные козыри, доводы в пользу эволюции, наоборот, не только росли в числе, но и становились все разнообразнее. Чтобы перечислить и хотя бы вкратце рассмотреть их все, нужно писать отдельную толстую книгу. Понятно, что сюда относятся в частности все те факты, обесценившие наиболее популярные аргументы креационизма, о которых мы говорили ранее. Но в последние 2-3 десятилетия сюда добавилась целиком большая и очень бурно развивающаяся область биологии, создававшаяся, конечно, не для опровержения креационизма, но неожиданно оказавшаяся сильнейшим аргументом против него. Речь идет о геномике и одном из самых плодотворных ее приложений – молекулярной филогенетике, принципов работы которой мы слегка коснулись в главе 7. Неоднократно упоминавшийся здесь Александр Марков рассказывал как-то о своей дискуссии с неким креационистом. После дежурного обмена репликами на тему отсутствия переходных форм, Марков спросил: «Ну хорошо, между тобой и твоим отцом точно нет переходных форм. Как доказать, что ты происходишь от него?» «ДНК посмотреть», — ответил его оппонент. И только тут узнал, что именно так сейчас и выясняют степень родства самых разных существ, прямым сравнением генетических текстов и подсчетом совпадений и различий в них. И результаты такого сопоставления как-то очень трудно объяснить, не прибегая к представлению об эволюции. Антропологи говорят, что у них есть сотни, даже тысячи доказательств родства человека с обезьянами. А у нас таких доказательств 3 миллиарда, сказал как-то известный российский специалист по сравнительной геномике Михаил Гельфанд, имея в виду, что каждый нуклеотид нашего генома, их, а точнее их пар, как раз и есть немногим более 3 миллиардов, буквально вопиет об этом родстве. Конечно, это мнение убежденного сторонника эволюционизма. И вопрос о том, насколько однозначно данные сравнительной геномики соответствуют эволюционному родству, не так прост, как кажется на первый взгляд. Мы поговорим об этом подробнее в главе 15, когда будем разбираться, чем именно занимается это направление и какова его роль в общей системе биологических знаний. Тем не менее, даже креационисты, нехотя сквозь зубы в частных разговорах, признают, что крыть тут нечем. По крайней мере, те немногочисленные биологи-креационисты, которые пытаются дискутировать с эволюционистами на профессиональном поле. Один из таких просвещенных обскурантов прямо писал автору этих строк, что с точки зрения защищаемых им взглядов невозможно объяснить массовое выстраивание генов в эводеревья, наличие сходных ретротранспозонов и псевдогенов у человека и шимпанзе. То есть, что родословные деревья, построенные на основании текстов разных генов, обнаруживают высокую степень сходства друг с другом. Действительно, если сходство функциональных генов человека и шимпанзе или любых других видов, которые эволюционисты считают родственными, можно объяснить тем, что для их сотворения гипотетический создатель использовал одни и те же типовые детали? Как объяснить наличие в их геномах одних и тех же неработающих элементов и вообще одинакового мусора, причем в одних и тех же местах одних и тех же хромосом? В свете всего сказанного кажется невероятным, что креационизм сегодня может вообще существовать и тем более пользоваться популярностью, по крайней мере в среде образованных людей. Тем не менее, факты говорят именно об этом. Согласно опросу ВЦИОМ, в 2009 году 44% взрослого населения России с большей или меньшей долей уверенности полагали, что все известные нам формы жизни были сотворены непосредственно Богом, так как об этом рассказывается в книге «Бытия». Еще 22 затруднились выбрать между креационной и эволюционной точками зрения, и лишь менее 35% россиян высказались в пользу эволюции. Аналогичные опросы, проведенные в других странах, показывают удивительно сходную картину. В США к креационистам себя причислили 39% опрошенных, и еще около 20% затруднились с выбором. На родине Дарвина в Великобритании около половины опрошенных заявили, что не верят в теорию эволюции и так далее. В других европейских странах доля креационистов где больше, где меньше, но везде измеряется десятками процентов. Удивительно, но идея непосредственного творения сегодня имеет множество сторонников в самых разных слоях общества, в том числе и в политической элите. Уже в 21 веке в пользу ее неоднократно высказывались видные европейские и американские политики, включая Джорджа Буша-младшего, занимавшего в ту пору пост президента США. В 2004 году правительство Сильвио Берлускони попыталось запретить преподавание эволюции в итальянских школах, а в 2007 резолюция Европарламента, осуждающая преподавание креационизма в школах, натолкнулась на ожесточенное сопротивление многих депутатов и еле набрала необходимое число голосов. В пользу креационизма высказываются многие школьные учителя и деятели образования. Кажется, единственной социальной группой, твердо отрицающей креационизм, остаются ученые. Такая ситуация невольно заставляет нас обратить внимание на аргументы креационистов. Может быть, лишившись традиционных доводов, они сумели найти новые, куда более убедительные доказательства своей правоты? Или их взгляды позволили им достичь впечатляющих успехов в понимании живой природы? Прогноз бабушки и физдепеклы. Что ж, попробуем разобраться с тем, что говорят современные креационисты. Аргументы в кавычках, типа «теория Дарвина давно опровергнута» и «ни один серьезный ученый сегодня в нее не верит», мы, разумеется, рассматривать не будем по причине их вопиющего противоречия действительности. Хотя их высказывают чуть ли не чаще всего, как в частных беседах и сетевых дискуссиях, так и в официальных публикациях. Однако, если носителю таких взглядов задать несколько простых вопросов, быстро выяснится, что он не может сказать, кто, когда и каким образом опроверг Дарвина, и какие именно утверждения Дарвина были опровергнуты. Заметим, что креационисты вообще, как правило, плохо знакомы как с классической теорией Дарвина, так и с современной ее версией. В частности, они почти никогда не различают дарвинизм, то есть представление о ведущей роли естественного отбора, и эволюционизм как таковой, и считают, что любые возражения против дарвинизма опровергают эволюцию вообще. Более того, это же относится и к возражениям против любой другой конкретной теории эволюции, например, ламаркизма. Так недавно умерший русскоязычный американский публицист консервативного направления Виктор Вольский на полном серьезе приводил в качестве аргумента против эволюции результаты эксперимента Вейсмана. Слушай главу «Август Вейсман против векового опыта человечества». Что же до так называемых «серьезных ученых», то к ним относят либо ранее упомянутых немногочисленных ученых-перебежчиков, либо сторонников различных недарвиновских эволюционных теорий. Слушай главы с 4 по 8. Искренне полагая, что раз какой-то корифей писал что-то против дарвинизма, значит, он отвергал и эволюцию как таковую. Об аргументах типа «а почему же сейчас обезьяны в людей не превращаются?» мы уже немного говорили в главе «Стабилизирующий отбор. Марш на месте». О претензиях «дарвинизм безнравственен», «он оправдывает любое злодеяние» поговорим подробнее в главе 19. Здесь же скажем лишь, что данное утверждение не имеет никакого отношения к вопросу о справедливости дарвинизма. Ограничимся рассмотрением тех доводов, которые хотя бы отдаленно похожи на рациональные. Первое, что поражает – полная глухота креационистов к ответам и возражениям оппонентов. Современные креационисты, не только частные лица, но и публичные фигуры, снова и снова утверждают, что никто никогда не видел, чтобы один вид превращался в другой, никаких переходных форм между разными организмами не найдено, дарвинизм бессилен объяснить происхождение таких сложных органов, как человеческий мозг, птичье крыло, глаз позвоночных, язык пчел, химическая пушка, жука-бомбардира и так далее нужно подчеркнуть. Как будто и не было полутора веков споров и открытий, как будто не выставлены в музеях на всеобщее обозрение пресловутые переходные формы, не изданы сотни статей о наблюдаемой эволюции, а возможный путь эволюционного возникновения глаза не разобран подробно еще самим Дарвином в прижизненных переизданиях происхождения видов. На первый взгляд кажется, что креационисты просто игнорируют все открытия последних полутора столетий, продолжая, как ни в чем не бывало, приводить давно опровергнутые доводы и устаревшие сведения. На самом деле речь идет не о невежестве, а о своеобразной избирательности восприятия. Пропуская мимо внимания океан фактов, креационисты старательно вылавливают любую мелочь, противоречащую устоявшимся научным взглядам. Так, например, большой интерес у них вызвали недавние публикации ряда палеонтологов, согласно которым знаменитый Археоптерикс не был прямым предком современных птиц. Последние произошли от другой группы мелких архозавров. Неважно, что доводы в пользу этой точки зрения не только никак не подтверждают идею сотворенности и неизменности видов, но и вообще имеют смысл лишь в контексте эволюционных взглядов. Как шутит один современный российский биолог, считать такие публикации доводом в пользу креационизма все равно, что из заключения экспертизы «ответчик А не является отцом мальчика Б» делать вывод, что у мальчика Б вообще не было отца. Главное, что они ставят под сомнение что-то в существующей эволюционной картине мира. Собственно, так построена вся аргументация креационистов. В основе ее лежат не доказательства справедливости креационистских взглядов, а попытки опровергнуть хоть что-нибудь из взглядов эволюционных. Обычно их оппоненты видят в этом некое полемическое лукавство, попытку подмены тезиса. Ведь даже если бы современное представление о ходе и механизмах эволюции в самом деле оказались сплошным заблуждением, это вовсе не означало бы автоматически справедливости креационизма. Мне же представляется, что у креационистов просто нет выбора. Их так называемая теория концептуально пуста. Из нее нельзя сделать никаких содержательных выводов, которые можно было бы доказать или опровергнуть. В самом деле, представим на миг, что мир и все живое сотворены намеренно всемогущим создателем, цели которого нам неизвестны и не могут быть выяснены. Какой факт может противоречить такому допущению? Какие бы странности, нелепости, несуразности в живой природе мы не обнаружили, креационист всегда может ответить, что, видимо, таков был замысел Творца, даже если речь идет о конструктивных решениях, напоминающих халтуру вечно пьяного жековского сантехника, как, например, расположение клеточных слоев в том же глазу позвоночных, или прохождение возвратного гортанного нерва у жирафа, или удивительную схожесть мусорных, нефункциональных участков генома у тех видов, которые эволюционисты считают близкородственными. Некоторые наивные люди даже видят в такой неопровержимости важное достоинство креационизма, способного благодаря ей объяснить без специальных исследований любой, даже самый неожиданный факт. Увы, то, что нельзя опровергнуть, оказывается совершенно бесполезным для познания. Подробнее мы будем говорить об этом в главе 16, а пока ограничимся таким мысленным экспериментом. Представим себе, что некая бабушка Физдипекла сказала, что завтра будет дождь. Если дождя не будет, значит прогноз явно ошибочен. Если дождь в самом деле будет, это ничего не значит. В наших краях дождь не такая редкость, чтобы это не могло быть простым совпадением. Но если бабушка Физдипекла предсказывает наличие или отсутствие осадков много дней подряд и при этом ошибается явно реже, чем синоптики, нам придется признать, что старушка действительно владеет неким даром или методом. А вот если бабушка в полном соответствии с известной народной прибауткой предскажет, что завтра то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет, такой прогноз сбудется обязательно, но при этом не будет означать ровно ничего, сколько бы раз подряд он не сбылся. То же самое справедливо и для объяснения, откуда взялось все живое и почему оно такое, какое есть. Объяснение, которое ничем не может быть опровергнуто, просто ничего не объясняет. Оно лишь имитация объяснения, нечто вроде соски-пустышки для не в меру пытливого человеческого разума. Сами креационисты обычно стараются как-то затушевать, скрыть эту неприятную особенность своих взглядов. Некоторые из них даже силятся привести примеры проверяемых предсказаний, якобы вытекающих из теории творения. Одним из самых излюбленных примеров такого рода точнее примером метода, который позволяет формулировать такие предсказания, является так называемый фильтр Дембски – набор универсальных критериев, которые должны позволить отличать объекты естественного происхождения от артефактов, созданных любым разумным агентом. Мы сейчас не будем вдаваться ни в существо этих критериев, ни в то, насколько они действительно пригодны к использованию. Отметим лишь, что создатель фильтра, американский философ и богослов Уильям Дембски, специально указывал: на основании этих критериев можно иногда утверждать, что оцениваемый объект не может быть естественным, но никогда нельзя утверждать, что он не может быть искусственным. Как легко сообразить, это означает, что опровержимой в таком случае оказывается опять-таки гипотеза о естественном происхождении объекта, то есть в интересующем нас случае, эволюционная. Креационистскую же гипотезу не в состоянии проверить даже фильтр Дембски. Теория неразумного домысла. Массив фактов, свидетельствующих о реальности эволюционных процессов в природе, сегодня столь внушителен, что не у всех креационистов хватает духу просто игнорировать его. В последние десятилетия, наряду с твердым ортодоксальным креационизмом, не допускающим никакого изменения однажды созданных форм, оформился так называемый мягкий креационизм – попытка примирить огромный фактический материал с идеей непосредственного творения. Это новое направление допускает ограниченную эволюцию и возможность возникновения новых видов. Однако все это может быть только в пределах истинного, сотворенного рода – барамина. Собака могла произойти от волка, волк может иметь общих предков с шакалом и койотом, но род канис, к которому все они принадлежат, не связан никаким родством с лисами и песцами, а тем более с кошками и гиенами. Понятно, что такие рассуждения практически неопровержимы. Наблюдения и доказательства эволюции надвидовых групп крайне затруднительны. Если же для каких-то двух родов все же удастся доказать общность происхождения, мягкий креационист всегда может сказать: «Ну, значит, это были не два барамина, а один». У сторонников этой концепции популярна метафора заснеженного сада. Пока снег так глубок, что над ним торчат только кончики веток, нам кажется, что эти ветки ничто не связывает. По мере таяния снега мы видим, что тонкие веточки сходятся к более толстым ветвям, те к еще более малочисленным и толстым и так далее. Это наводит на мысль, что под снегом все в конечном счете сходится к одному стволу, и так, мол, и думают эволюционисты. Но на самом деле под снегом не огромное дерево, а сад, множество отдельных деревьев. На вопрос, откуда им, несмотря на снег, известно, что там под ним на самом деле, они либо не отвечают вовсе, либо ссылаются на религиозные тексты. Но именно их неопровергаемость, как мы уже знаем, делает их не только ненаучными, но и бессодержательными, концептуально пустыми. Еще дальше идут сторонники так называемой теории разумного замысла, Intelligent Design Theory, IDT. Не отрицая возможности эволюционных изменений и даже генеалогического единства жизни, они настаивают, однако, что некоторые структуры и механизмы, присущие тем или иным живым организмам, не могли возникнуть эволюционным путем, а были целенаправленно сконструированы неким разумным началом или агентом. Природу этого начала сторонники IDT обычно не обсуждают и вообще изо всех сил избегают религиозной лексики. Старательно очищенная от слова «бог», «чудо» и так далее и прямых ссылок на религиозные тексты, эта теория претендует на роль научной альтернативы эволюционизму, пригодной для употребления в академической среде и школьном образовании. Однако ее сторонникам не удалось убедить в этом не только ученых, но и обычный американский суд. 20 декабря 2005 года федеральный суд в городе Гаррисберг, штат Пенсильвания, признал, что эта концепция является не научной теорией, а религиозным учением, и потому ее преподавание в муниципальных школах является прямым нарушением Конституции США. Интересно, что федеральный судья Джон Джонс III, вынесший это решение, известен как консервативный республиканец и усердный прихожанин. Тем не менее, он не только удовлетворил иск противников преподавания IDT по существу, но и в тексте своего решения оценил позицию ответчиков в самых резких выражениях. Для такого решения были все основания. Несмотря на наукообразную терминологию, IDT не может считаться научной теорией уже хотя бы потому, что страдает тем же пороком, что и обычный твердый креационизм. Невозможно представить себе факт, который бы ее опроверг. Такие так называемые теории по определению лежат за пределами научного метода, слушай предыдущую подглавку и главу 20. И как из всякой принципиально неопровержимой теории, из IDT нельзя вывести не только проверяемые, но и вообще сколько-нибудь содержательные утверждения. Она не может ни предсказать новые факты, ни усмотреть связь между уже известными. Что же касается солидных учебников и иных сочинений, посвященных изложению IDT, то почти весь их объем заполнен критикой эволюционизма. Последнее обычно строится по уже знакомой нам схеме апелляции к незнанию. Если какой-либо факт не находит убедительного для сторонников IDT объяснения с эволюционных позиций, он считается свидетельством в пользу IDT. В связи с этим более рационально мыслящие богословы шутят, что сторонники IDT верят в какого-то особого бога белых пятен, область могущества которого непрерывно сокращается по мере накопления знаний. А бывший куратор Ватиканской коллекции метеоритов, ученый-монах брат Гай Консальманьо, выразился еще резче, назвав креационистов язычниками, приписывающими христианскому богу черты и функции племенных башков. Кстати, интересно, что из последователей основных ветвей христианства креационистских взглядов придерживаются в основном протестанты и православные. Разумеется, далеко не все. Среди католиков же они гораздо менее популярны. Многие последователи этих конфессий не только не разделяют креационистские взгляды, но и активно противодействуют внедрению их в школьное образование. Так, например, на процессе 1981 года Маклин и другие против Совета по образованию штата Арканзас, на котором религиозной доктриной был признан научный креационизм, идейный предшественник IDT, из 22 истцов, требовавших запрета преподавания научного креационизма, 12 были священниками, пресвитерами, епископами и другими служителями различных, в основном протестантских, церквей, в том числе заглавный истец, преподобный Уильям Маклин. Католическая церковь никогда прямо не осуждала эволюционное учение. А в 1950 году энциклика «Humani Generis» Папы Пия XII признала теорию эволюции вполне приемлемым для католиков объяснением происхождения органических форм, включая человеческое тело. Эта позиция позже была подтверждена и усилена Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI. Думаю, дело тут не в особой прогрессивности ватиканских иерархов или их симпатиях к эволюционизму. Обнародование теории Дарвина и утверждение эволюционных взглядов в биологии и других науках пришлось на понтификат Пия IX, известного своим активным сопротивлением всем заблуждениям нашего времени, от либерализма и рационализма до политического объединения Италии. Тем не менее, за 18 лет, прожитых этим папой после выхода «Происхождения видов», он ни разу не выразил своего отношения к идее эволюции. Просто в католическом богословии еще со времен Фомы Аквинского важную роль играет логическое рассуждение. И вот оно-то и заставляет считать теорию эволюции наиболее приемлемым объяснением мира для верующего человека. Рассуждая чисто логически, можно себе представить, скажем, что каждая ископаемая фауна была создана отдельным актом творения или что Творец намеренно имитировал целый ряд свидетельств древности Вселенной и Земли, удаленность видимых галактик, соотношение радиоактивных элементов и продуктов их распада, толщу осадочных пород и так далее. Но образ бога-двоечника, десятки раз неудачно пытавшегося заселить Землю, или бога-мистификатора-постмодерниста, нарочно вводящего людей в заблуждение, куда более оскорбителен для истинно религиозного сознания, чем теория, не говорящая о Боге ни слова. Как мы увидим в следующей главе, такая гипотеза действительно была выдвинута в середине XIX века, однако она не только не имела успеха сама, но и сильно подорвала позиции катастрофизма, которые она пыталась обосновать.